Все ограничилось семейными бурями. Но зачем? Ради чего Маркус, человек из семьи, богатый и ученый, выбрал жизнь в постоянном окружении орущих детей? Ради чего стал позором семьи? Но Маркус жил сам, как хотел, и никакой позор семьи был ему не указ. Маркус, отец Ильи, был человек идеи. Идея его была очень благородная. Меламед, считал он, самый нужный человек, самый главный, ведь именно он формирует религиозное мировосприятие детей. Именно на него возложена миссия сохранить еврейскую традицию, а значит, сохранить народ. Таков был Маркус, делал, что считал нужным. Подумаешь, непрестижное занятие. Он считает, что это так и все. Отец Ильи был необычным меламедом, и в его хедере было то, чего не было больше нигде. Он обучал детей не только основам религиозного поведения, а еще и письму, математике и языкам — русскому, немецкому и французскому. Несмотря на меламедство, семья Белоцерковских была и богатой, и ученой. Ведь и бабкино богатство никуда не делось, и ученость была, и хедер Маркуса стал лучшим в городе. Это смягчило ситуацию, все равно они были эхес. Но семья Белоцерковских гордилась не эхес, ни ученостью, ни состоятельностью, ни раввинской кафедрой, ни двухэтажным домом, ни знаменитым в городе хедером, а своим Элией, Эли Илишей, сыном Меламеда и внуком раввина. Надо сказать, что у Маркуса была еще дочка Фаина. Жена его, мать Илиши и Фаины, рано умерла, поэтому у него было всего двое детей. Но Фаина была девочка. Он очень любил свою девочку, но главным для него был другой ребенок — Илиша. Судьба Илии Белоцерковского была предначертана. Съесть свою долю меда и сладостей, которыми его отец в хедере угощал детей, чтобы показать, как сладко учение Торы, продолжить религиозное образование в следующей по возрасту школе — Иешеве, и так пройти положенный ему путь, чтобы усидчивостью, смирением и скромностью прослыть в Белой Церкви превосходным молодым человеком, составить выгодную партию и стать раввином, как дед. Желательно, или лучшим в городе учителем, как отец, хотя бы. А вышло все не так. Илиша был общий любимчик, нравился всем. Так казалось отцу, но это была неправда. Илиша очень нравился своим родителям, а остальным в меру. Им больше нравились их собственные дети. Сынок учителя был славный ребенок, но не он один в хедере был улыбчивым, благонравным, обаятельно непослушным. Илиша был очень красивый. Так казалось его отцу, но это была неправда. Илюша был не очень красивый, а просто красивый. Невысокий, но ладный, румяный, с глазами маслинами и резко очерченными губами, как у Амура. Но не он один в Белой Церкви был похож на еврейского Амура. Илиша был необычайных способностей. А вот это была правда. Дети, а за ними и взрослые, называли Илишу «мозг на ножках». И звучало это приблизительно как супермозг, иронично, но уважительно. В хедере всегда стоял гул. Такое глухое «бу». Это не была школа в обычном понимании. Когда дети тихо сидят за партами, а учителю доски пишет 2 плюс 2 — 4. Это было обучение, основанное на повторении, на заучивании Торы. Вот они и бубнили, распевали, приговаривали. Дети разного возраста занимались вместе. Одни еще учились читать, другие уже изучали отрывки Торы, громко повторяя их вслух с речитативной мелодией на разные голоса. И вдруг оказалось, что 4-летний малыш Илиша, который болтался среди ребят, подсаживаясь то к одному, то к другому, ах, какой умница! Уже умеет читать лучше старших учеников, считает как счеты, и удивительно невообразимо, но бойко болтает по-русски, по-французски и по-немецки. Но не вундеркинд ли? Настоящий свой вундеркинд из Белой Церкви. Маркус был человек резких решений. с той же решительностью,